ученый человек, — сказал он, — ты ждал меня 3 дня, ничего не евши, а ты гость, достойный полного уважения. Привет тебе, брахман, добро пожаловать. Я очень сожалею, что не был дома, но зато я вознагражу тебя. Проси у меня 3 вещи, по одной за день ожидания. Моя первая просьба, — сказал мальчик, — чтобы отец перестал на меня сердиться, был добр ко мне и узнал меня, когда ты разрешишь мне вернуться. Яма обещал, что это будет исполнено. Следующая просьба касалась разъяснения относительно жертвоприношения, которое переносило человека на небо.